Давай, пацаны, поближе. Раненые обступают их плотным кольцом. Да не злякайтесь, хлопчики, в случае чего сховаемо. Успокаивает дядя Гнат и зорко глядит по сторонам, нет ли поблизости белых халатов. Никита, стесняясь, разворачивает свой пиджак, предлагая собравшимся нехитрое угощение. Несколько бледных ранних морковок, десятка-два редисок, пышный пучок лука-батуна да целый сноп сочной свежей черемши. Отовсюду к пиджаку, как к скатерти-самобранке, тянутся руки. Морковную ботву тут же скармливают коняги. Морковку с редиской рассовывают по карманам. Это для тех, кто лежит в палатах недвижно и еще неизвестно, встанет ли. А сами дружно начинают лакомиться черемшой. Мальчишки и соль с собой принесли. Одноногий берет одну черемшину, мнет в пальцах, нюхает и недоуменно смотрит на товарищей. «Это что ж такое будет?» «Черемшу не знаешь?» «Вот темнота! Это надо же!» «Не, у нас такой травы не водится!» Виновато оправдывается одноногий и покорно следом за другими тоже начинает жевать хрусткие, резко шибающие в нос стебли. «Трава!» — передразнивают одноногого. «Да это же всем травам трава! В ней сплошь одни только пользительные вещества да витамины. Ешь, и никаких тебе лекарств не надо!» «Дюже гарна трава!» — подтверждает Гнат, спроваживая в рот черемшину вместе с листьями. «А ты чего?» — спрашивает он сплошь запеленутого в бинты. Тот берет стебелек, отщипывает от него малость и осторожно просовывает в узкую щель между бинтами в том месте, где должен быть рот. С трудом втиснув туда былинку, он пытается то ли потихоньку ее разжевать, то ли просто растереть языком. Его враз потемневшие глаза выдают, какая это для него мука. Все с аппетитом хрумкают сочные стебли черемши. На ее запах спешат другие раненые, что были до того поодаль. «А ну потеснись, братва! Ты гляди, какая поздняя черемша! Нашли же где-то! Ай да молодцы, пацаны! Во красота! Во вкуснотища-то! Сейчас всех микробов поубиваем к чертям собачьим!» «Э, микробов! Ты после гляди, как бы кого другого не убить. Я в тот-то раз только наугощался, значит, черемшой, а меня раз и в кабинет к Юрию Соломоновичу. Он меня про то да про этого спрашивает, а я рот зажал и разжать боюсь, чтобы, значит, не уморить нашего дорогого доктора. Он уж и так, и эдак со мной, а я все молчу. Гляжу, у него уж и беспокойство. Что-то вы, говорит, все молчите, товарищ. Может, с вами что-то неладно, может, помощь требуется? Ну, я отворотился в угол, рот рукой прикрыл, да и отвечаю. Так точно, товарищ полковник, неладно. Хорошую закуску без выпивки принял, так что помочь полстаканчиком вполне даже можете. Последние слова тонут в общем хохоте. Так ведь и у меня в тот раз тоже история вышла. Лежу, значит, я на койке, а сам чую, черемшиный дух от меня такой густющий, что палку надо мной кинь, удержит. Аж самому рот открыть страшно. А тут как раз сестричка ко мне вот с таким шприцем и иголка в палец толщиной. И сразу в претензии. Почему, мол, раненый, не готовы к уколу? Освобождайте, значит, срочно нужное место. А мне уж уколы эти, вот где. Тогда я поворачиваюсь к ней и грозно так говорю. Не подходь близко, не подходь, а то дыхну. И слегка только, значит, дунул в ее сторону. Ее вмиг прямо из палаты вынесло. Ровно и не было вовсе. Так в тот день и отдохнул от уколов. И снова все громко и радостно хохочут. Мальчишки радешеньки, что угощение им пришлось по вкусу. И настроение сегодня у всех отменное. Не всегда здесь так. Другой раз такие пасмурные все, сумрачные. Не то что улыбки. Слова трудно идут. Все больше молчат, да вздыхают украдкой, да глаза от мальчишек прячут. А те и так понимают. Значит, проводили сегодня своего товарища туда, откуда никто никогда не возвращается. Хоть обычно бредет коняга на погост рано поутру, пока все еще спят. Да раненых не обманешь, они всегда все знают. А сегодня, ишь, как тут славно, день, видать, без худых вестей прошел. Вот бы всегда так. Пусть бы почаще смеялись, За смехом гляди, и боль не так жжет. «Хавайте, хлопчиков, хавайте!» — вдруг свистящим шепотом велит Гнат. Вмиг раненые уже сгрудились вокруг мальчишек, и все, как по команде, начинают почему-то разглядывать небо. Но сквозь плотную толпу протискивается старая санитарка тетя Феня и сразу начинает по обыкновению кричать. «Ага, опять в госпитале посторонние! Сейчас, сейчас же скажу Юрию Соломоновичу!» Юрий Соломонович, главный врач госпиталя, маленький тщедушный старикан, но гроза и бог для всех. Наверное, потому что самые сложные операции всегда делает сам и, как ходит молва, часто вершит чудеса. Тетя Феня, хоть и не злая, но всегда ужасно шумная, крикливая особа. Кто знает, не выполнит ли свою угрозу. Вот ведь даже забыла, зачем и шла сюда. Назад в госпиталь побежала. И мальчишки стремглав кидаются к своему лазу под прощальные напутствия раненых. «Текайте, хлопчики, текайте! Приходите еще! Вы уж нас не забывайте! Спасибо, сыночки!» С приходом лета жизнь сразу полегчала. Наконец-то можно скинуть с себя осточертевшее тяжелое тряпье и отогреться как следует. Вроде в тепле-то и не так голодно. С наступлением тепла ожили маленькие цыганята в Минейхиной избенке. Высыпали на улицу, целыми днями греются на солнышке да промышляют подножный корм. Они ровно саранча объедают в округе всю зелень, не переставая жуют и жуют. Случается, травятся. На белину и другую дурман-траву нарываются. Теперь Леонид в выходные дни ведет свою мелкоту за город. На травке попастись, да поискать, что можно домой принести. Ведь сколько дармовой еды принесло с собой лето. Черемша, крапива, щавель, саранка, свечки, молодые сосновые побеги. И тащат цыганята в дом все подряд. Даже из заячьей капусты Юванна приспособилась салат делать. Особо же ценится солодка. Она голод заглушает, аппетит отшибает. Теперь цыганята жуют солодочный корень и довольнёшеньки. Наконец-то Нинка Быстрова поднялась со своего сундучка. Тоже все больше на улице. Еще тоньше и длиннее стали у нее ноги, еще острее торчат ее ребрышки. Да прибавилась в кожице синевы, которая проступает даже сквозь густую смуглоту. Летнее солнышко мало-помалу отогрело и старого Сурена. Он повеселел, взбодрился, да и удивил всех. Устроился работать. Сторожем поле картофельное караулить. Участок дали ему небольшой, совсем рядом с городом, сразу за птичником. Конечно, какой из него работник? Но где же их настоящих-то сейчас сыщешь? А гляди, старик, когда скотину с поля шуганет, а когда и пакостника какого. Все-таки какой-никакой, а сторож. В наследство от недавно умершего сторожа Сурену перешло старое ружье, ветхий шалаш с заскорузлой камшой вместо постели, закопченный котел над кострищем у входа, жбан для воды, да удивительно бестолковая, громкоголосая собака Жулька. Сам Сурен к своей работе относится чрезвычайно серьезно. Сделал себе длиннохвостый бич, который на зависть окрестным пастухам щелкает оглушающе громко. Попытался даже наладить ружье, но оно оказалось не только намертво заржавевшим, но и без половины нужных деталей. Он быстро нашел общий язык со скандальной Жулькой и в противовес общему мнению считает ее собакой умной и даже талантливой. Старый Сурен скоро научился по ее лаю определять, брешет она просто так от скуки и от своего дурного характера, или же на то есть причина. И еще. Открылся вдруг у Сурена бесценный для сторожа талант. Время от времени он встает, широко расставив свои тяжелые малоподвижные ноги, откидывает голову назад, рупором прикладывает к губам ладони и... Нет, это нельзя назвать криком человека. Рожденный звук мог быть победным клекотом неведомой огромной птицы или предсмертным воплем раненого зверя, или же соединением и того, и другого. Гортанный необузданный звук заполняет пространство, стремительно катится к самому горизонту и, будто оттолкнувшись от него, возвращается назад. Если неподалеку оказывается стадо, коровы в ужасе бросаются прочь и в другой раз ни за что не хотят приблизиться к границам суреновых владений. Людям от этого крика становится неуютно и холодно. Даже Жулька, которая сразу признала Сурена хозяином и принялась ему верно служить,